Ситуация. В седьмом классе шла проверка домашнего задания. Витя задание по физике выполнил неверно. Ему показалось, что учительница к нему придирается. Он грубо отозвался об учительнице. Она в ответ попросила класс обсудить этот случай на собрании. Почему учительница не стала выяснять отношения с учеником, а передала это классу? Решение. Учительница не стала использовать административные меры, а обратилась к классу. Она понимала, что в разрешении конфликта лучше опираться на коллектив, понимая, что именно мнение сверстников наиболее значимо для подростков, и поэтому коллективное обсуждение будет иметь наибольший эффект.